Глава 4. Ничего не спрашивайте у него. Не используйте другой метод. Среди глухо повторяющих за учителем учеников тихо сидела она. Учитель древнегреческого больше уже не обращал внимания на ее молчание. Чуть наклонившись, он обернулся к доске, взял в руку губку и широкими движениями руки стер с доски все предложения. Все молчали, пока он не закончил. Сидевший за столбом худощавый мужчина средних лет выпрямил спину и кулаком стал бить по своим позвонкам. Прыщавый студент с философского водил указательным пальцем по экрану смартфона. Рослый студент-магистр наблюдал за тем, как стирали предложения с доски. Его тонкие губы раскрылись, и он беззвучно читал исчезающие слова. «С июня я читаю Платона, и, конечно же, отдельно еще учу грамматику», — сказал учитель, облокотившись торсом о чистую доску. Свободной левой рукой он поправил оправу. Когда-то люди существовали в тишине, и их общение ограничивалось идентичными по смыслу звуками, наподобие «у» или «о». Однако после того, как придумали первые слова, постепенно языки стали приобретать форму. И когда эта форма достигает совершенства, язык обретает крайне комплексные и точные правила. Именно по этой причине древние языки так сложно изучать. Он начертил на доске дугу. Наклон подъема слева острый, а спуск справа пологий и длинный. Показав указательным пальцем на вершину этой дуги, он продолжил. Достигнув пика, язык начинает медленно рисовать эту пологую дугу, принимая более упрощенный для использования вид. С определенной стороны это упадок, разложение, но с другой это можно назвать и прогрессом. Европейские языки нашего времени — это результат этого долгого процесса. Они менее строгие, менее точные, менее сложные. Читая Платона, можно прочувствовать красоту древнего языка, достигшего этого пика тысячелетия назад. Перед тем, как продолжить, он замолчал. Мужчина среднего возраста за столбом прикрыл рот кулаком и кратко откашлялся. Потом он откашливался чуть подольше, и тогда студент с прыщами на лбу искоса на него взглянул. То есть тот греческий, который использовал Платон, сродни совсем поспевшему твердому плоду, что вот-вот упадет. После эпохи Платона древнегреческий начинает переживать стремительный упадок, а вместе с ним и греческие государства. Поэтому с определенной точки зрения Платон стоял на пороге заката не только языка, но и всего, что его тогда окружало. Она попыталась слушать все, что он говорит, но у нее не выходило полностью сконцентрироваться. Одно предложение, словно нарезанная на кусочки длинная рыба, со своими суффиксами и окончаниями, словно оставшаяся целой у этих кусков чешуя, застряла у нее в ухе, в тишине, у-у, о-о. Идентичные по смыслу звуки, первые слова. До того, как она потеряла дар речи, речь, что она использовала для письма, она иногда хотела, чтобы некоторые слова были похожи на такие звуки, на стоны или тихие вопли. Звуки без дыхания, рев, убаюкивающие ребенка гудящие мелодии, порывистые хихиканье. Звук смыкающихся и снова раскрывающихся губ. Вглядываясь в форму используемых ею слов, иногда она раскрывала губы и читала их. В вслед за мыслями вслух, читая эти тонкие формы, словно тельца, прибитые булавками, она замечала, насколько чуждо ощущался ее собственный голос. Тогда она останавливалась, сглатывая слюну. Словно на ее рану давили, чтобы остановить кровь. Или наоборот, со всей силы выжимали кровь, и внутрь вены просачивался микроб. И она пыталась это предотвратить.